Я объяснил, что звонили по телефону, и мне показалось, что я узнал голос Хоуза. Мисс Марпл задумчиво кивнула. «Очень интересно. Счастливый случай, если можно так сказать. Да, ведь вы пришли сюда вовремя, как раз вовремя». «Что значит «вовремя»? Вы так считаете?» — с горечью спросил я. Мисс Марпл искренне удивилась. «Конечно, вы же спасли жизнь мистера Хоуза». «А вам не кажется, — сказал я, — что лучше было бы ему не выздоравливать? Лучше и для него, и для всех остальных. Теперь мы знаем правду, и...» Я замолк на полуслове. Мисс Марпл кивала головой что-то уж слишком энергично. Я даже забыл, о чем хотел говорить. «Вот именно, — сказала она, — вот именно. Как раз то, что он хотел вам внушить. Что вы знаете всю правду, и что для всех было бы лучше так, как оно вышло. О, да, все сходится наилучшим образом. Письмо и отравление порошками, и настроение бедного мистера Хоуза, и его исповедь, все сходится, но все это неправда». Мы молча смотрели на нее. «Вот почему я так рада, что мистер Хоуз в безопасности, в больнице. Там до него никто не доберется. Если он выздоровеет, он вам сам расскажет всю правду». «Правду?» «Да, что он не тронул и волоска на голове полковника Протеро». «А телефонный звонок, — возразил я, — письмо, отравление порошками? Все яснее ясного». «Он и хотел, чтобы вы так думали. Он очень хитрый. Сохранить письмо и подбросить его в удобную минуту — это требует большой хитрости». «Кто это он?» — сказал я. «Убийца», — ответила мисс Марпл и невозмутимо добавила: «Мистер Лоуренс Реддинг».